Книга 13. 1. Первым, кто при новом принципате, но без ведома Нерона, пал жертвой коварства Агриппины, был проконсул провинции Азии Юний Силан. И не потому, что он навлек на себя гибель резким характером. Напротив, его вялость вызывала столь пренебрежительное отношение к нему со стороны предыдущих властителей, что Гай Цезарь называл его «золотой овечкой». А потому, что, погубив его брата Луция Силана, Агриппина страшилась возмездия, ибо в народе шли упорные толки, что едва вышедшему из детского возраста и преступно овладевшему верховную властью Нерону следует предпочесть мужа в зрелых годах, ничем не запятнанного, знатного и из потомков Цезарей, что тогда почиталось превыше всего, ведь и Силан также был праправнук божественного Августа. Примечание первое. Мать его, Эмилия Лепида, дочь Юлии, была внучкой Августа. В книге 13 события с 54 по 58 год нашей эры. Конец примечания. Страница 224. Такова была причина его умерщвления. Исполнителями были римский всадник Публи Целер и вольноотпущенник Гелий, ведавшие личным имуществом принцепса в провинции Азии. Они отравили проконсула среди пира, и притом так открыто, что это ни для кого не осталось тайной. С такой же поспешностью истребляется и нарцисс, вольно отпущенный Клавдия, о столкновении которого с Агриппиной я уже говорил, брошенного в темницу его против воли принцепса, чьи еще не проявившиеся в ту пору пороки были столь родственны алчности и вместе с тем расточительности нарцисса, жестоким обращением и лишениями довели до смерти».